По прогнозу, дождь. Конард зевнул и посмотрел в окно. Давно стемнело. С того момента, как Джеймс и Рин покинули комнату, они только и делали, что ели и смотрели фильмы. Лучшего времяпрепровождения и не придумать. Конард сидел рядом с Отисом, который завернулся в одеяло, ел чипсы и то и дело охал от неожиданных моментов. Страшно, мило, грустно. Для парня не было разницы. В эти секунды Конард не мог отвести от него взгляд. В конце концов он принялся нагло разглядывать парня. В темноте было непонятно, замечает ли Отис его особое внимание или полностью увлечен фильмом. Конард кусал губы и старался уследить за сюжетом, пока не осознавал, что на экране появились титры. «Как же я люблю Мулан! Она всегда меня вдохновляла. Сама ушла на войну и в итоге стала героем Китая. Нашла любовь и направила ракету в Шанью. Что еще нужно для счастья?» Отис поежился. Их единственным источником света был уличный фонарь, поэтому они сидели в приятной полутьме. «А какая там музыка? В детстве я знал все песни наизусть. Да и сейчас...» «Признай, ты просто диснеевская принцесса. Я думал, у тебя проблемы с сильными женщинами». Конард сказал это шепотом, сразу пожалев о своих словах. Он не знал, как Отис мог отреагировать. Их разговоры днем дали понять, что парень не в первый раз сталкивается с подобным. И было еще кое-что странное. Он не обсуждал, не жаловался, не злился на события пятницы. Прошло не больше суток, некоторые раны до сих пор кровоточили, а он словно забыл. Лучше бы Отис плакал навзрыд, чем хранил буддийское спокойствие и молчание. «У меня проблема с психопатками. Причем здесь Мулан? Я же не спрятался под кровать от Рин. Тем более это работает немного не так». В темноте он сделал недовольное лицо и сильнее закутался в одеяло. «Я, наоборот, ассоциирую ее с собой. После обмана она смогла перешагнуть через стыд, обиду и боль, вооружившись конем, карманной зажигалкой и жуком. Мне бы хотелось быть таким же смелым». «Ты такой?» Конарду не хотелось менять тему, переходя на содержание диснеевских мультиков. Сейчас его интересовало другое. «Отис, а как это работает?» Конард дернулся. Хорошо, что это осталось без внимания. Он боялся разрушить то малое, что начало выстраиваться между ними. Ему хотелось узнать Отиса как человека, его привычки, страхи, потаенные комнаты. «Мы можем не говорить об этом. Давай посмотрим Покахонтас. Там тоже сильная женщина обретает любовь». «Я не хочу быть сильной женщиной», — Отис фыркнул. «Покахонтас крутая». Он опустил взгляд на свои руки. Отис не собирался выкладывать все прямо здесь и сейчас, но Конрад заслуживал хоть каких-то объяснений. Как минимум за импровизацию с куском мяса. И, если честно, Отис сам хотел выговориться. Немного. «Проблемы возникают, когда они начинают что-то требовать от меня. Я не могу им отказать, будто кто-то лишает меня права выбора. Ты видел Джеймса? Да он кремень. Там, в столовой, просто сидел и ел. У него была совершенно нормальная реакция, нужно уметь постоять за себя. Конрад говорил нежно, чтобы не спугнуть парня. Такие, как Моника, еще не раз тебе встретятся. Поверь, будь это хоть капитан команды по баскетболу, я бы накинулся на него, не задумываясь. Пусть он выше меня в 2 раза и в 3 раза шире. Но тут так не работает. Отис сжал зубы, разве не видно, что у него проблемы именно с наглыми и беспардонными девушками? Это работает только с женщинами. Я столбенею, будто к моему лбу приставлен пистолет. Я не сдаюсь, Конард, я правда не сдаюсь. Мне не стыдно убежать и не страшно кинуться драться. Но здесь ты бы легко смог его побить. Он очень добродушный парень, он и букашки не тронет. Это довольно логично, когда в тебе роста 2 метра 3 сантиметра и веса около 100 килограмм. Обычно обидчиков не находится». Конард вспомнил Марселя. Тот, кого хочешь, в бараний рог свернет. Но он не привык решать проблемы подобным образом. «Ладно, согласен. «А что насчет тебя?» «Что насчет меня?» — тихо спросил Конрад, протягивая каждую гласную. «Мои родители очень влиятельные люди». Отис не смог рассмотреть его выражение лица, как ни старался. Конрад прищурился, облизнул губы, пытаясь ответить на вопрос, но в голове звенела тишина. Он никак не мог сглотнуть, сколько бы ни пытался, будто рефлексы перестали работать. Он судорожно вздохнул, прикрыл глаза. «Я порвал с ними отношения почти 4 года назад. Больше мы не виделись». «Могу понять». Снова повисла тишина, и в этот раз она была гнетущей. Отис вспомнил маму, он так давно ничего не слышал о ней. Отца и упоминать не стоит. Отис чувствовал на себе ответственность, он должен вернуть их к милым разговорам и шуткам. «Итак, мы достаточно покопались в грязном белье. Не менее важный вопрос. Там еще осталась пицца?» «Нет, ты съел ее полчаса назад, в одиночку». Конрад толкнул его в плечо и засмеялся, но неожиданно остановился. Отис удивился резкой смене его настроения. За этим всегда следовало нечто плохое. «Кстати, на грязном белье. Ты собираешься продолжать спать на измазанных кровью простынях? Так не пойдет?» «Мне нет чистого комплекта, а стирать я его точно не хочу. Поход в прачечную — настоящий ад. Пожалуйста, Конрад, нет, умоляю». С каждой фразы лицо Конрада кривилось все сильнее, и Отис чувствовал, что теряет последнюю надежду. Конрад засмеялся, когда тот схватил его за плечо. «Ну, пожалуйста, прошу, прошу». «Нет, Отис, мы еще не доросли до слезных уговоров». Он продолжал смеяться, запрокинув голову. Отис покраснел, но плечо так и не отпустил. Конрад вытер выступившие слезы. «А что ты думаешь насчет похода в магазин? Супермаркеты закроются только через 1.5 часа». «О, боже». Отис скинул с себя одеяло и скинул руки к потолку. Конрад встал с кровати и включил свет. «Я выгляжу как жертва насилия. В таком виде я точно никуда не пойду. Пощади». «Жертва насилия или страстной любви?» Конрад поиграл бровями. «Даже так? Ты прекрасен». Температура румянца, словно ртуть в градуснике, поползла вверх. Конрад был сообразительным мерзавцем. Он прекрасно знал, какой эффект окажут его слова. Конрад улыбался и так посмотрел на парня, что Отис сдался и опустил плечи, признавая поражение. Конрад облизнул губы и вышел в коридор. Спустя пару минут сосед вернулся с белой тряпочкой. Отис застонал. Дожили, сейчас его будут обматывать, как беспомощного старика. С другой стороны, у него нет выбора. Необходимо хотя бы умыться. Конрад подошел к нему вплотную и сел рядом. Отис даже не собирался спорить. Сегодня они уже играли в доктора, уборщицу, повара. Роль сиделки была новой. «Так, поверни голову». Конрад начал аккуратно, избегая больших царапин и губ, обтирать кожу от грязи и крови. Он ничего не говорил, но Отису все равно было стыдно. Конрад поменял сторону тряпки. «Отис, сегодня придется сходить в душ. Я сейчас проведу косметический ремонт, но так дело не пойдет». «Хорошо». «Я понимаю». Они сидели в тишине. Конрад ловко и сознанием дела обтирал лицо и голову Отиса. Тяжелее всего было с волосами. Они спутались, в них засохла кровь. Он даже подумал, что прогулка в магазин не очень хорошая идея, но они просидели в общаге целый день. Необходимо хоть немного размяться. Он взял расческу и начал приводить ужас на голове Отиса в порядок. Не хватало еще, чтобы их остановила полиция. От нежных прикосновений Отис закрыл глаза и позволил Конраду делать все, что его душе угодно. Массаж головы успокаивал, он мог просидеть так вечность, но тычок в щеку заставил открыть глаза. Конрад наклеил пластырь, потом еще один на лоб и шею, поправил пару выбившихся прядей и улыбнулся. «Ну вот, выглядишь прилично». Конрад как бы невзначай еще раз провел ладонью по волосам Отиса, ухмыляясь. Скулы Отиса уже болели от улыбок, поэтому для разнообразия он сделал недовольное лицо. «Пару минут назад ты сказал, что я прекрасен». Отис бросил это просто из вредности. «Сказал. Глаза Конрада прожигали в нем дыру». «И все», — Коннорт бросался подобными заявлениями с невероятной легкостью. Отис завидовал его прямолинейности. Ему самому было сложно делиться даже незначительными фактами из своей жизни, а Коннорт раскидывался комплиментами направо и налево. Отис тоже мог сказать, что Коннорт красивый, милый, у него прекрасные волосы, он стильно одевается, готовит как бог, веселый, умный, но он промолчал. Такой у него характер. Оставалось только смотреть в эти глаза и таять. Коннорт, конечно, видел его заинтересованность, симпатию и много чего еще, даже без слов. Однако Отису нравилось быть открытой книгой для Коннорда, хотя его комплексы время от времени и показывали средний палец. «Может, уже перестанешь вести себя как Джеймс Бонд и говорить через плечо? Супермаркеты закроются». Отис закатил глаза, не в силах сдержать умиление напускной крутостью соседа. «Корчишь тут непонятно кого. Каждую диснеевскую принцессу должен спасти либо принц на белом коне, либо агент 007». Губы Отиса растянулись в довольную улыбку. «Ненавижу лошадей, поэтому радуйся тому, что дают». Бросил ему также через плечо Коннорт и подошел к двери. Он надел тапочки и, повернувшись к Отису, сложил пальцы в виде пистолета, покидая комнату. С его лица не сходила широкая улыбка. Коннорт забежал к себе в комнату и начал копаться в одежде, будто он собирался не в магазин за углом, а на парижскую неделю моды. Черные джинсы, белая футболка и темно-синий кардиган. Окинув себя довольным взглядом, он надел любимые кроссовки и вышел из комнаты. Когда он вошел без стука, ему открылась прекрасная картина. Отис сидел на кровати со спущенными до колен спортивными штанами, на его правой руке беспомощно повисла серая толстовка, максимум его возможностей на данный момент. «Коннорт, иди вон!» Отис недовольно посмотрел на соседа, тот выглядел сногсшибательно. «Ты куда собрался? Я с тобой никуда не пойду. Иди возьми что-нибудь у бездомных, не будем отличаться друг от друга». «Ты пока даже не оделся», — попытался исправить положение Коннорт и снял кроссовки. Он и забыл, что Отис не в силах сам одеться. «Давай я тебе помогу». Коннорт подошел ближе, но Отис брыкался, как дикий мустанг. «Прекрати размахивать руками и ногами. Ты помнешь одежду». «Это тебе не костюм от Версаче, поглажу». Отис захныкал и чуть не свалился, когда Коннорт начал поднимать его на ноги. «Пожалуйста, иди оденься во что-нибудь человеческое, ты ходячий стереотип французской моды». Коннорт натянул на него штаны, наступила очередь толстовки. «Ай, рука! Черт, я не могу, больно! Сустав не поворачивается». Коннорт пришел в ярость и стянул с него толстовку. «Вот так и пойдешь». Коннорт взглянул на Отиса, который вел себя как ребенок, и покачал головой. Тот стоял полуголый в спортивных штанах и не вызывал ничего, кроме желания прикоснуться к нему. Гладкий живот и бледная кожа гипнотизировали Коннорда. Ох, если бы не синяки, ссадины и кровоподтеки. Отис переминался с ноги на ногу под этим взглядом и ничего не мог с собой поделать. Единственная чистая толстовка была мала. Отис раньше не обращал внимания, что она такая узкая. Он повернул голову к окну и оценил свои шансы выйти на улицу в одной футболке и постараться потом не заболеть. Коннорт хмыкнул, выходя из комнаты. Отис думал, что успел вывести его из себя, но тот появился спустя минуту с черной толстовкой на молнии. «Коннорт, я в ней утону. У тебя плечи шире раза в два». Коннорт подошел к Отису и без лишних слов натянул на него толстовку. «Да, она слегка висела на нем, но это лучше, чем ничего». Коннорт наклонился и посмотрел ему в глаза. Их разделяло всего пара сантиметров. Отис чувствовал горячее дыхание на шее, изучающий взгляд, в котором танцевали черти. Коннорт опустил капюшон на голову парня. «Отис, я тебя как в детский сад собираю. Пойдем уже». Отис вынырнул из капюшона и посмотрел на Коннорта возмущенным взглядом. Он попытался приподнять рукава до локтей, но они снова упали. «Сейчас ужасно хочется тебя нарисовать». Звучало намного интимнее, чем все признания в любви, комплименты и немое обожание. Это был своеобразный способ Коннорда выразить мысли. Отису нестерпимо захотелось залезть в его скотчбук. Они так и не обсудили последний набросок. Напряжение между ними росло, но они в лучших традициях старались сделать вид, что ничего не происходит. Оба понимали, что рано или поздно им сорвет крышу. Отис не мог вытянуть из головы последние несколько недель. Переступив черту, он мог оказаться на месте одной из тех брошенных девушек. Только вот сможет ли он сидеть за стеной, слушая крики и стоны, когда его сердце окажется разбитым? Чего стоит его гордость? Мы так до утра простоим. Факт. Через 5 минут они все же смогли выбраться из комнаты. Конрад не верил своему счастью. Он уже заметил странную привычку Отиса максимально оттягивать выполнение дел. Отис двигался словно в замедленной съемке. Это не злило, а наоборот забавляло. Они задержались лишь потому, что Отису снова потребовалась помощь визажиста в лице несравнимого Конрада Леграна. Только когда его лицо приобрело более-менее достойный вид, общежитие было оставлено. Стоило ветру коснуться лица Конрада, он достал из кармана пачку сигарет и закурил. За весь день он ни разу не вспомнил о своем пристрастии к сигаретам. Отис посмотрел на него с надеждой, но тот покачал головой. «Обойдешься. Только сигарет для образа подростка с тяжелой судьбой тебе не хватает». Конрад закатил глаза и подтолкнул надувшегося Отиса. «Мне тебя до самого супермаркета толкать? Ну, давай же». «Вчера ты предлагал нести меня. Куда же делась вся ваша галантность, мистер Бонд?» Отис показал ему язык и начал быстро спускаться по лестнице. Ему было больно, очень больно, но он не мог спасовать. Конрад должен видеть, что он не поломанный человек, а грациозная лань. Или олень. «Может, тебе и правда пойти на экономическую безопасность? Ты как-то слишком вовремя вспоминаешь мои слова и переворачиваешь их вверх дном. Не думал о юридическом?» Они вышли на дорогу и пошли под тусклыми фонарями. Конраду нравились узкие улочки и выложенная кирпичом мостовая. «У нас еще час есть. Куда ты поскакал?» «Что профессор Малькольм сказал про меня? Я слышал ваш разговор с Рин. Не думай увиливать». Отис остановился, пока ждал Конрада. Тот сделал последнюю затяжку и, затушив окурок, выбросил его в урну. Я еще не задумывался о распределении. Он проверял вступительные эссе и задания и что-то разглядел в тебе. Интересный подход к самоопределению и своим амбициям при не совсем ординарных знаниях и умениях. Он был одним из тех, кто вписал тебя в программу стипендий. Конрад говорил спокойно, практически цитируя профессора. Отис вылупил глаза. «Что не так? Поверь, я знаю, он бывает вредноват, но в целом могу его понять. Но именно на его лекции я уснул. По твоей вине, между прочим. Блин, я так и не купил новую клавиатуру. У меня на это уйдут практически все деньги с обедов в университете. А ты еще планировал выкинуть мою заварную картошку». Отис покраснел от гнева. Профессор решил его судьбу, а он храпел на всю аудиторию во время его лекции. «Вот же черт, я даже не взял деньги». «Надо вернуться». «Через мой труп». Конрад схватил его за ворот толстовки и потащил в супермаркет. Магазин уже манил вывеской. Это была гениальная идея — открыть магазин с ассортиментом товаров от шариковых ручек до велосипедов. Главные покупатели — студенты. Отис начал упираться и протестовать. «Даже не думай, потом вернешь. Запишу на твой счет». «Знаю я такие долги. Так становятся сутенерами, Конрад». Отис не мог вырваться из его крепкой хватки, он маленькими шагами, как собака на поводке, шел за соседом. «Ладно, согласен. Отпусти». Конрад не отпускал. «Да я не убегу, у меня до сих пор болит нога. Надо будет выпить обезболивающее потом». Только после этих слов рука Конрада разжалась. «Натренируют баскетболистов, потом те издеваются». «Мы полчаса не могли выйти из общаги из-за тебя, Отис». «Умоляю, давай закончим на этом и зайдем в магазин. Я тебе шоколадку куплю». Отис скептически посмотрел на Конрада, которому оставалось только сесть на корточки и начать говорить успокаивающим родительским тоном. «Нам еще надо сходить в душ, чтобы никто не видел твоих синяков». «Хорошо. Только из-за шоколадки». Это был белый флаг. Отис перестал вести себя как ребенок. Конрад казался ему таким идеальным, что это сносило крышу. Он дарил ему вещи, заботился, шутил и делал все, что полагалось хорошему парню. Он обещал поговорить с Отисом после того, как последний восстановится, но Отис понимал, его сердце может перестать сопротивляться в любой момент. Это разрывало на части. И чем больше он капризничал, казался самым недоступным идиотом на свете, тем больше Конрад старался его завоевать. Эта мысль глубоко засела в голове Отиса. Он открыл дверь в супермаркет и огляделся. Ни одного знакомого. Конрад удивился такой резкой смене настроения, но когда им все же удалось попасть внутрь, облегченно выдохнул. Тем временем Отис продолжал накручивать себя. Может, Конрад заинтересовался им из-за его недоступности. У девушек крышу сносило от сексуального сверкающего взгляда Конрада, его характерного движения бровями и непринужденной позы. Да, стоит признать, и у Отиса тоже. Но, в отличие от них, он не строил иллюзий. Жизнь доходчиво показала ему на пальцах: доверие — сложная штука. Во-первых, оно может разрушить репутацию. Во-вторых, оно может иметь привкус воды из туалета. И, в-третьих, это громкий хлопок двери и такие же громкие обещания. Он терзался несколько дней от чарующего обаяния Конрада. Стоит ли сейчас забыть обо всем и дать волю чувствам? «Отис, ты куда?» «О, нет». С довольным видом Отис завернул в отдел игрушек. Независимо от того, где и с кем был, он считал своим долгом оценить ассортимент. Быстро пробежавшись взглядом по пластиковым машинкам, потрогав все мягкие игрушки, Отис схватил саблю пирата и направил ее на Конрада. Тот смотрел на Отиса, а потом схватил шпагу мушкетера и напал без предупреждения. Если у него не получается бороться со злом, то остается только примкнуть к нему. У Отиса не было шансов. В детстве Конрада заставляли ходить на фехтование, уже через 5 минут активной борьбы Отис был разбит, так как не ожидал такой ярости от поначалу скептически настроенного соседа. «Ладно, сдаюсь, все, победил». Конрад продолжал тыкать Отиса в живот. «Конрад, прекрати, мне щекотно». Тот поднял брови от удивления, но нападать не прекратил. «Черт возьми, Конрад, я сейчас убегу, остановись. У меня болит нога, бла-бла-бла, я не сбегу, бла-бла-бла». Конрад бросил шпагу в общую корзину с игрушками и помахал рукой, призывая Отиса бросить и свое оружие. «Вот так. А теперь пойдем купим клавиатуру, иначе ты будешь припоминать мне это еще 1 000 000 лет. Именно так. Вот за нее я точно не верну денег». Отис покачал головой, и они направились в отдел техники. Конрад недолго выбирал, в конце концов он работал с профессором Малькольмом и знал техническое устройство аудитории. Конрад запомнил клавиатуру еще той судьбоносной ночью. Она же практически ничего не стоит. Неудивительно, что она сломалась из-за воды. «Так ты залил ее водой? Невероятно!» Конрад засмеялся. Он знал, что была связь между бессонницей Отиса и сломанной клавиатурой, но никто не посвящал его в подробности. Ему жутко захотелось потрепать Отиса по волосам, но он не стал портить свое же произведение. «Клавиатура действительно плохая. В конце концов, она используется для образовательных целей. Видел бы ты оборудование в наших лабораториях». «Крутое? Насколько?» Стоило Отису услышать о новейшей аппаратуре, как обида на Конрада улетучилась. «Недавно нам выписали грант на 200 тысяч евро. Первый год финансирования мы потратили на оборудование, даже зарплаты чуть урезали, но никто не был против. Когда эта машина запускается, радуется сам Бог». Эти слова кольнули Отиса. Парень снова вспомнил о матери. Как давно они не виделись. «Ты чего опять завис? Хочешь к нам?» «Не знаю, как буду смотреть профессору в глаза. Только если ты придешь и заявишь о своей вине. И тогда, только тогда я подумаю». На самом деле Отис уже решил, что пойдет специализироваться к ним. Профессор обратил на него внимание еще на этапе поступления, а это что-то дозначило. Намного проще и интереснее учиться у того, кто в тебе заинтересован. «Купим простыни и вернемся в общагу. Хочу есть и спать». «Никаких значительных изменений», — Конрад похлопал Отиса по плечу и подтолкнул в сторону отдела с бельем. «Сегодня между ними чересчур много тактильных контактов. Отис, давай быстрее. Может, мы успеем заказать пиццу?» «Снова пицца? Еда на вынос? Как же так, Конрад Легран?» «Мы можем ее приготовить. Хочешь часа три провести на кухне? Тогда пойдем в продуктовый отдел». Отис замотал головой, за день они съели все запасы Конрада и все равно заказали пиццу. «Вот и хорошо. А еще сегодня мы пойдем в душ. Пора избавиться от вчерашнего дня». «Мы уже это сделали?» Отис улыбнулся ему. «Мягко, по-доброму». Конраду нравилось смотреть на него в собственной одежде. Будто они уже давно живут вместе, и Отис таскает его вещи. «Мы весь день ели и смотрели мультики. Я уже и не помню, когда в последний раз так хорошо отдыхал. Зато могу предположить, что причина этому — отсутствие криков за стеной. Так или иначе, спасибо, Конрад». «Не за что. Мне и самому понравилось». Конрад начал покрываться румянцем. Это работало в обе стороны. Если он мог заставить краснеть Отиса от любой глупой фразы, то и тот был способен сделать так же. И Отису это нравилось. День был прекрасным, даже этот поход в магазин, благодаря действию обезболивающих, казался волшебным. А еще он мог заставить Конрада улыбаться и краснеть так же часто. Дальнейший план — прийти в общагу с огромной пиццей, поесть и смыть с себя прошлый день. Отис чувствовал силы перевернуть эту страницу ради самого себя. Конрад стоял и смотрел в одну точку. Отис не мог понять, что в его словах могло так задеть. Его вид вызывал тревогу, будто каждая мышца в теле напряглась и вытянулась в струну. И без того резкие черты лица заострились, в глазах больше не плескались беззаботное веселье, радость и нежность, в них застыла ненависть и необузданная ярость. Отису стало страшно и стыдно за себя. Он думал, его слова подбодрят и вызовут противоположные чувства. Страх липкими щупальцами пополз к его горлу и сердцу. Конрад протянул руку, а потом сжал ее в кулак, опустив. Он сделал шаг вперед, несмотря на паникующего Отиса. Его взгляд был направлен сквозь него, и это заставило Отиса развернуться и посмотреть себе за спину. Конечно, там стояла Моника. Рядом с ней было еще два парня. Их лица казались знакомы, у одного имелась бита. «Конард», — холодно произнес Отис. Чего ему не хотелось, так это драки в супермаркете в отделе постельного белья. Он коснулся напряженной груди друга и попытался сдвинуть его с места, но он будто врос в пол. Отис глубоко вздохнул. «Конард, пожалуйста, не надо, не стоит. Так проблемы не решаются». «Ты лучше ей это скажи». Конрад сделал еще шаг по направлению к девушке. Двое парней вышли вперед, прикрывая Монику, но они не выглядели уверенными в своих силах. Все знали, что Конрад был в основном в составе баскетбольной команды, и такой статус с потолка не падает. «Отец, дорогой, расскажи, они участвовали в вашем ночном рандеву? И не пытайся соврать мне». «О, ну вроде да. Тот, что слева, держал биту, тот, что справа, просто... ногами». Отис, вероятно, должен был выразиться иначе. Конрад закивал, будто соглашаясь, он выглядел невменяемым. «Пойдем уже купим необходимое и вернемся в общежитие. Я устал, Конрад». «Ногами, говоришь?» Конрад будто не слышал его. «Ты имеешь в виду, что он бил тебя ногами, как и остальные смельчаки? Вот эти громилы решили избить первокурсника?» «Не верю». «А что, если эти ноги оторвать?» Конрад выплевывал каждое слово. «Почему ж ты, Моника, ходишь только в компании своего брата и этого недомерка? Тебе это не кажется глупым? Я ведь помню, где ты живешь. Как ты там говорила? Какие у него проблемы в штанах? Слишком маленький?» «Моника, откуда он знает, где ты живешь?» — задал вопрос, вероятно, ее парень. «Все просто, умник», — Конрад улыбнулся. «Я снял с нее корсет, как только ты вышел в соседний магазин. Кто из вас решил, что причина избиения Отиса — его ориентация?» «Вам 13 лет?» Даже Отис, лежа на обочине, смог догадаться. Ревность, приправленная идиотизмом, как хочешь, так и жри теперь это блюдо. Моника, ты сказала, что он спит с Коннордом, а он утверждает, что это на самом деле ты? Парень потерял интерес к ним и повернулся к девушке. Та побледнела. Мы избили его за то, что ты ревнуешь? «Почему он никак не реагирует на твое заявление про его член?» — Отис осторожно зашептал Коннорду. «Потому что я соврал». Началась перепалка. «Но я гей, это правда, просто я не сплю с Коннордом. Все сказанное Моникой — ложь. Я считаю, что вы должны знать правду. Я не сплю с Коннордом. Может, стоящий за его спиной Коннорд так повлиял на него, а может, это из-за его руки, опущенной на плечо от тепла, которой становилось спокойнее». Он обещал когда-то Госсу не скрываться, и Отис сдержит свое обещание. «Моя ориентация не проблема, а вот твоя ненависть — да». «Моника, ты дура. Иди к черту». Ее, похоже, бывший парень бросил корзину с покупками и зашагал прочь. Отис наблюдал, как, сгорбившись, тот пытался протиснуться между покупателями на кассе. «Я все равно достану тебя. Сейчас тебя спасает лишь Отис. Каждый раз я закрываю глаза и представляю твою голову в качестве чучела над его дверью. Это моя цель. Не знаю, кто доберется до тебя первым, я или, может, это будет Рин со студенческим советом, или Джеймс, но молись, чтобы не я, зная, я сделаю это в одиночку». Коннорд смотрел прямо на нее и говорил будничным тоном, будто он встретил давнего знакомого и завел непринужденную беседу. «Но сейчас тебе необходимо обратить внимание на одну вещь. Именно Отис в данный момент причина, по которой я еще не содрал твой скальп. Тот самый избитый тобой и трусливыми идиотами парень». «Я...» «Это все, что могла сказать Моника. Проваливайте». Они исчезли в то же мгновение. Брат Моники не казался храбрецом, не просто же так он взял с собой биту. Отис посмотрел на Коннорда, его руки тряслись, пока он пытался нащупать пачку сигарет. Отис не знал, какие тактильные контакты являются нормой на настоящем этапе их отношений. Ему хотелось дотронуться до Коннорда, попытаться успокоить, показать, что больше не нужно переживать. «Меня выгонят, если я закурю здесь. Купишь простыни? Я подожду тебя на парковке». Коннорд сучил ему карту. «Код 4986. Постарайся купить что-то нефруктовое и обязательно купи себе шоколад, хорошо? Сколько захочешь. И вообще, купи все, что придет в голову. Но главное — шоколад и простыни». «Хорошо». Коннорд попытался уйти, но Отис задержал его, схватив за руку и крепко сжав ее. Рука Коннорда была холодная и сухая. Захотелось согреть каждый палец. Коннорд остановился и посмотрел на Отиса. В этот момент между ними возникла особая связь. Они исследовали друг друга. Отис всматривался в голубые глаза, в которых еще читались остатки тревоги и гнева, и понимал, что Коннорд беспокоился за него. Отис погладил его руку, ему хотелось надеяться, что он не найдет труп Моники на парковке. Такого Коннорда он боялся. «Ты только покуришь, не будешь ни с кем разбираться. Пообещай мне, Коннорд, иначе я пойду с тобой». Отис смотрел упрямо, вынуждая согласиться с любой его просьбой. «Только если ты выйдешь отсюда с пиццей, не морской, двумя шоколадками с яблоком и нейтральным постельным набором». Коннорд улыбнулся, и его глаза вновь заблестели добротой. Отис слегка расслабился. «Но если ты выйдешь через полчаса, и у тебя будет постельное белье с фруктами, я найду эту суку и убью». Он засмеялся. «Не испытывай мое терпение, Отис!» Коннорд заметил бутылку вина и стейк в корзине Моники. Он тряхнул головой, пытаясь отбросить навязчивые воспоминания. Он с трудом оторвал взгляд от корзины, посмотрел на Отиса и усмехнулся. А потом ушел. Из-за прилавка показалось... Моника. Она была одна, с размазанной тушью. Видимо, брат тоже не одобрил ее поступок. Девушка молча подошла к брошенным покупкам и взяла корзину в руки. Отис наблюдал за ней и вдруг осознал. Если Коннорд бросит его, он превратится в подобие Моники. И в ту секунду он простил ее. Да, она дура. Поддалась эмоциям. Но Отис вспоминал школьную жизнь и то, к чему привели его необдуманные поступки. Конрад заставлял его терять голову. А ведь Отис знал его всего несколько дней. Моника же была с ним несколько месяцев. «Ты хоть каплю жалеешь?» Отис без страха задал вопрос, поражаясь самому себе. «Да», — тихо ответила девушка. «Жалею, что однажды легла к нему в постель». Она повернулась к парню и натворила кучу глупостей. «Ты...» — прозвучит странно, но я понимаю тебя. Он усмехнулся. «Но не думаю, что Рин остановится, она выглядела рассерженной». «Логично». Моника перехватила корзину в другую руку, собираясь уходить. «Я так и поняла. Никогда не видела Конрада таким». Девушка горько усмехнулась. «Будь осторожен, Отис». «Не позволяй этому сломать тебя, Моника», — сказал он ей это в спину. «На этом жизнь не кончается». «Ты еще не был на моем месте, Отис». Она взглянула на него через плечо. «И искренне желаю не оказаться. Удачи». Пока он делал покупки, то понял, насколько скучно ему без Конрада. Всего за несколько дней их жизни так тесно переплелись, что сейчас Отис не мог пройти мимо полок с товарами и не отпустить глупую шутку. Только слушать было некому. Может, 10 минут назад кто-то с прекрасной улыбкой, обжигая его шею дыханием, посмеялся бы. Отис решил делать все быстро. Чем скорее он определится с постельным бельем, шоколадом и пиццей, тем лучше. Он побросал покупки в пакеты и, толкнув бедром дверь, стараясь не уронить пиццу, вышел из супермаркета. Конрад стоял под фонарем с сигаретой в зубах, как только их взгляды встретились, лицо озарила счастливая улыбка. Они находились друг без друга 15 минут, но Отис не узнавал себя. Он подошел к парню, Конрад тут же забрал у него пиццу и попытался отобрать пакет, но Отис не дался. «Пойдем?» «Пойдем».